как вы понимаете, почетная обязанность завершить сегодняшнюю встречу. Вот нас Владимир Николаевич предоставил нашему гостю Игорю Крестьянину. Вот сейчас вы все услышите. Жалко мне за нашу страну, что такие замечательные люди, ни телевидения, ничего нету. Это ужас какой-то. Я что хочу сказать. Владимир Мисюк, мы с ним знакомы 25-26 лет. Это большой русский поэт. Это уровня Решетова, Соколова. И я не боюсь этого слова, иначе бы я даже не стал бы петь его песни. А получилось просто так. Увидел, понравилось и спел. Но почему-то мне, значит, мы споем сначала такую вещь. Вот сейчас вот Витя читал большую такую штуку, типа маленькой микропоэмы. И что-то такое навеялось интонации Тарковского. Вот мы начнем с Тарковского, споем. Си закрыли, благословенный свет. Я словно из могилы смотрю тебе во след. Благодарю за каждый глоток воды живой, часы последней жажды, подаренный тобой, за каждое движение твоих прохладных. Утешенья не нахожу вокруг, за то, что ты надежды уводишь уходя, и ткань твоей одежды из ветра и дождя. Вечерний закрыл благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе на свет. А теперь мы споем несколько вещей Володи. Написано, наверное, вещей 15. То есть, так сказать, мы споем несколько штук и немножко классики. Ни о чем не мечтая, заберет. По реке, по протяжной реке, от скорбей вдалеке, от страстей вдалеке, по реке, по протяжной реке, по реке бы поплыть, по реке, даже сном не касаясь. Ни с кем, плыть и плыть, как же не в моготу, по реке, по протяжной реке, по реке, хоть бревно не торопком плоту. Назначенный год, нынче тенью за мной по пятам. память всю ночь на пролет. Здесь когда-то исполнить боюсь. Память бьется зверем в силках. Маму, бедную маму мою, выносили друзья на руках. Здесь моим прикоснуться устам смерть моя предназначенный год. Нынче тенью за мной по пятам бродит память всю ночь. Какая неожиданная песня. Свежий ветер из трепетных веет рук. Незрачно я жил на свете, но ты появилась вдруг, но ты появилась вдруг. Я весь был пропитан ядом, как ворон в степи кружил. Мне страшно принять награду, которую не заслужил, которую не заслужил. Давно все слова читаю, засоленного листа. Откуда в тебе такая? Я в грязи валялся, как ворон в степи кружил. Пожалуйся, я лишь страх остался, подвоха обмана жду, подвоха обмана жду. И злая на почве зыбка, и тебя стережет судьба. Прячешь глаза слых, и бачи к моим глазам, и бачи к моим устам. Давно все слова читаю с рассаленного листа. Откуда в тебе такая доверчивость и чистота? Откуда в тебе такая доверчивость и чистота? Все. Еще одна минута такая вещь в Оде, когда он еще в бытности работал в Москве дворником. Вот, и как так прошло. Значит, он запечатлел Москву так, значит, я ее воспринял так, и получилась память Вертинского. Улицам столицы стук да стук, пусть все вокруг стук да стук. Где ж ты, милый друг? Походя с опаской фонари по реке, по спинам парапета, чтоб спеть по утренней звезды, обойти влюбленных и поэта. Стук да стук, пусть все вокруг стук да стук. Где ж ты, милый друг? Чтобы сны волшебные легко заползали в детские кроватки, тихо ночь крадется, тихо босиком. не режет розовые пятки. Стук, да стук, пусто все вокруг. Стук, да стук, здравствуй, милый друг. А что, заканчено? И еще поют две вещи. Наша песня. песня такая глухая, даже слов невозможно понять. Наша песня такая глухая, даже слов невозможно понять. Да, и... Вот она идет, вот она идет, вот она. Вообще профессии не обладал, мне сих дворник и половину редактор, но вот это все равно тоже идет. Я люблю, когда шумят березы, когда листья падают берез, слушаю. И набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез. На глаза, отвыкшие от слез. Все чнется в памяти невольно, отзовется сердце и крови. Станет как-то радостно и больно, будто кто-то шепчет о любви, будто кто-то шепчет о любви. Русь моя, люблю твои березы, вместе с ними. Слезы на глаза, отвыкшие от слез. Это будет вечно. И на последний раз. Все это можно сделать уже в кулуарном порядке. Спасибо.